Улыбка сразу пропала с лица старика, а изображение на экране пропало. Он медленно повернулся к людям и некоторое время пытался собрать мысли в кучу. «Скажите мне, скажите, что после провала изначального плана, этот дебил, которого уже казнили, не отправил ультиматум российскому императору?» Он посмотрел на собравшихся. «Отправил», — ответил кто-то из них. «Доска, ну почему нельзя два раза казнить? И почему вы такие тупые?» — разъярился старик. «Но что нам теперь делать? Стягивать часть армии к границам? Вот чего. И разберитесь, почему в нашем секретном бункере появляются всякие иностранные императоры без моего ведома. А в Эквадоре теперь довольно тихо и уютно. Здесь наступили совсем другие времена, когда с бандитизмом на улицах городов покончено, когда люди больше не боятся картелей и живут полноценной жизнью. Здесь теперь можно встретить куда больше счастливых улыбок. В этот раз вы все сделали правильно. Подсчет голосов после выборов как раз подходил к концу, и я с министрами ждал окончательных результатов в зале для совещаний. Мы не знаем, честно признались те, все-таки это народные выборы. Мы же не фальсифицируем, как народ решит, так и будет. Да это понятно. Махнул я рукой. «Главное, меня не будет в бюллетенях?» «Да, нет, не будет, конечно же», — заголосили они. «Вот, совсем другое дело», — одобрительно кивнул им. Спустя несколько минут начали озвучивать результаты подсчета голосов. «Хуан Хосе набирает 2% голосов», — торжественно провозгласил диктор из телевизора. «Вот, уже хорошо», — обрадовался я. «В этот раз точно будет все прекрасно». Пабло Трепилья набирает 1%, о, даже больше двух кандидатов, молодцы, воскликнул я, растете. Кемилья набирает 1.5%, вот красавчики, я подскочил со своего места от переполняющих меня чувств, теперь точно все получится. Лабладуб набирает 4%, я медленно перевел взгляд на левое плечо, где комфортно расположилось божество, эх, почти, махнул он рукой, бать, потом расскажу, хорошо? Ну ведь как близка была победа, а, не знаю, как такое получилось, но я искренне рад, честно признался ему, что ты не одержал победу, и свыше 90% набирает необычный кандидат. Тем временем диктор заверещал, первая женщина-правитель Эквадора в истории страны. Да, я захлопал в ладоши, как прогрессивно, Виктория Булатова. Все звуки в комнате резко стихли, а я посмотрел на Вику, что стояла и, закрыв лицо руками, мотала головой. «Ты был прав», — проговорила она. «Объяснять, и правда, надо было точнее». Глава 13. В роскошном просторном зале, за огромным длинным столом, усыпанным множеством блюд и закусок, расположились важные и влиятельные представители империи, командующие армией вторжения. Все они знают, для чего их позвали, и в честь чего устроен этот праздник, так что настроение у каждого было отменным. И вот, когда все собрались, во главе стола поднялся тот, кто устроил это собрание. «Рад приветствовать всех вас за этим столом», — воскликнул он, и в зале сразу воцарилась тишина. «Понимаю, что многим из вас было непросто добраться сюда. Кто-то прибыл уже неделю назад, кто-то только сегодня. Сейчас мы сидим за одним столом и наслаждаемся жизнью. Но в самом ближайшем времени нас ждет война, захват и продвижение по землям противника». Зал взорвался аплодисментами и радостными криками. «Рад видеть ваш боевой настрой и поддержку», — искренне улыбнулся мужчина в золотых одеяниях. «И, как вы знаете, это сопряжение изначально пошло не так, как ожидалось, направилось совсем в другую сторону. Все потому, что здесь командовали другие люди, которые допускали немало ошибок, и большинство из них заплатили за это своими жизнями. Потому теперь мы решили приготовиться как следует, собрать достаточно войск и провести вторжение как надо, учитывая ошибки прошлого. Наш план безупречен, ведь не зря он готовился на протяжении нескольких месяцев. Продумано все до мелочей, мы не столкнемся с неожиданностями», — он замолк и посмотрел на собравшихся. «Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Но для начала», — мужчина хлопнул в ладоши, и двери зала распахнулись настежь. «Несите горячее блюдо». 5 десятков слуг споро закатили тележки, загруженные множеством накрытых подносов, и стали раскладывать тарелки перед гостями. «Теперь я готов ответить на ваши вопросы, не стесняйтесь, отвечу на каждый из них». Один из гостей поднялся и подождал, пока командующий вторжением даст ему слово. «Да, герцог Перкстон, что вас интересует?» — учтиво кивнул мужчина в золотых одеяниях. «Я бы хотел узнать, Почему мне позволили взять лишь 60 тысяч моих тяжелых всадников? Я могу привлечь гораздо больше войск, — воскликнул он. Увы, слишком много желающих, а места на всех не хватает, — развел руками командующий. Использовать слишком большое количество солдат в сражении с иномерцами нерационально. Вы же знакомы с оружием из этого мира, разумеется, знаком. С самого начала сопряжения мои отряды исследуют порталы и несут мне добычу, — возмутился герцог. У нас и артефакты специальные есть, направленные на защиту именно от этого мерзкого вооружения. Но я вас понял. Значит, будем ждать, пока не захватим больше земель. Все верно, господин Перкстон, и я благодарен за ваше понимание, — кивнул командующий. Но ведь во второе вторжение принимают вообще всех, — возмутился кто-то из присутствующих. Конечно, всех. У них ведь территория значительно больше, но в то же время их со всех сторон окружает море, — развел руками мужчина. Сейчас вокруг выстроилась морская блокада, и им некуда продвигаться. Хотите присоединиться к ним? Нет, что вы, — замялся тот. И кстати, раз уж все равно встал, у меня второй вопрос. А почему операция назначена только через 4 дня, хотя я, например, могу вступить в бой хоть завтра? Это хороший вопрос, — улыбнулся командующий. И нет, начать наступление завтра мы не сможем. Во вторжении участвует множество аристократов, нужно наладить логистику и связь, окончательно продумать тактику и назначить каждому зону ответственности. Это не так просто, как кажется, — развел он руками. Плюс, противник сейчас разбушевался, и лучше подождать, когда у него кончатся силы. Так уж совпало, что один из местных аристократов решил попытаться прорваться к нам в одиночку. По залу прокатилась волна хохота. Всего один, верно, пожал плечами командующий. Но он почему-то не смеялся вместе со всеми. И как, уже отправили армию для подавления, уточнил кто-то из присутствующих. Увы, отправить достаточно войск прямо сейчас мы не можем, вздохнул мужчина. Над нашим городом магическая пелена Энхауса, барьер Равиона и еще несколько заклинаний от наших уважаемых архимагов. Они скрывают реальное положение дел в городе, создают иллюзию, чтобы враг не смог узнать о наших планах. Так что отправлять большие силы нельзя, иначе враг будет предупрежден, и наш безупречный план вторжения уже не будет таковым. Потому приходится отправлять малые силы для хоть какого-то сдерживания. А можно я тоже спрошу? В дальнем конце стола поднялся молодой барон. Скажите, а кого нам стоит опасаться здесь, в этом мире? Нам, усмехнулся командующий, никого. Мы, представители мира высшей цивилизации, и стоим на совершенно другой ступени эволюции. Посмотрите на них и на нас, мы во всем превосходим их. Так что это не мы должны кого-то опасаться, а они бежать в страхе прочие, стоя на коленях, просить нас о пощаде. Да, зал взорвался воинственным воплем. Но если вдруг услышите фамилию Булатов, лучше быть осторожнее, добавил мужчина, и все звуки резко стихли. Чего? Да ничего, это просто совет, махнул рукой командующий. В общем, если вопросы закончились, он встал со своего места и поднял бокал. Через 4 дня начнется наступление, и я буду очень рад видеть вас снова. Кстати, а может, если мы все равно чего-то ждем, тогда через неделю пойдем в атаку, а не через 4 дня, поднял руку один из собравшихся. Просто я не успеваю, у меня подготовка полным ходом идет. Алхимики не успели доварить зелья для усиления солдат, мне бы еще пару-тройку дней. Увы, лорд Леонтий, но на такое мы пойти не можем, помотал головой мужчина. Процесс уже запущен, он снова поднял бокал и осмотрел присутствующих. Так давайте же выпьем за победу, захват этого мира, и за развитие нашего, чтобы ресурсы текли рекой, чтобы мы процветали, и чтобы эти убогие выродки сгнили на руинах своего никчемного мира. Все резко поднялись и залпом осушили свои бокалы, но один из аристократов закашлялся, после чего схватился за горло и упал на пол. Изо рта потекла пена, лицо стало стремительно синеть, и не успели к нему подбежать лекари, как мужчина затих. «Ну, спасайте его!» — воскликнул кто-то, но лекари лишь развели руками. «Теперь тут поможет только некромант», — вздохнул один из них. Вокруг собралась толпа аристократов, и все хватались за голову. Кто-то кричал, что его отравили, и требовал начать расследование немедленно, другие просили остальных не делать поспешных выводов. «В первый раз вижу, чтобы старшего магистра алхимии убивали ядом», — мотал головой командующий. «А вдруг это не яд? Думаешь, он подавился?» Мужчина перевел взгляд на одного аристократа, что стоял и довольно улыбался. «А ты чего такой довольный? Тут произошло что-то смешное?» «Нет, конечно, ничего смешного», – пожал тот плечами. «Просто мне кажется, что теперь у меня все-таки появилось несколько дней на подготовку». Командующий лишь махнул на него рукой и подозвал слуг. «Разберитесь и скажите, как его отравили», — приказал он. «И бутылку, из которой ему наливали, отправьте на обследование». «А из какой ему наливали?» Люди посмотрели на стол. «Из этой?» «Нет, бери эту», — командующий указал на другую бутылку, к которой перышко приклеено. «Пробраться во вражеский город не так-то просто. Для начала нужно вырыть туннель, затем пройти по нему, невзирая на все трудности. Это очень тяжелый и длительный процесс». Александр помнил рассказы отца, как его предки, примерно таким же образом, совершали героические поступки. Так же, как и он, пробирались в осажденный вражеский город по грязным, сырым туннелям. Сейчас он тоже занят примерно тем же, пошел по стопам героических предков и заодно следит, чтобы группа сильно не растягивалась, а то вдруг кто-то потеряется. Отец рассказывал про прадеда, который ровно так же проник во вражеский город. Туннель копали около полугода, и он получился довольно узким. Пробираться по нему пришлось, утопая в грязи и ледяной воде, причем ползком. А местами своды туннеля обваливались и пришлось откапываться голыми руками. Прадед тогда смог прорваться и захватил осажденную крепость. Этот героический подвиг переломил ход войны, и Александр чувствует, что сейчас он прямо как предок совершает великий подвиг. ВЗЗЗЗ. Электрический фургончик догнал колонну бойцов и поравнялся с ними, а следом сбоку открылся люк и оттуда показался молодой паренек. «Горячая кукуруза, чай, кофе, мороженое, сахарная вата, Чурчхила», – заголосил он, и колонна тут же остановилась, тогда как цесаревич ударил себя по лбу ладонью. Да, не так ему представлялся этот подвиг. Все-таки, вместо наполненного ледяной жижей лаза, они спокойно идут по трехметровому идеально гладкому, сухому и освещенному туннелю. Им даже сумки таскать не надо, так как их доставили до точки выхода сразу. «Кукуруза, а!» – голосил паренек из фургона. «Подходи, налетай, кукурузу покупай». «Не спрашивайте», – помотал головой Александр, поняв, что все бойцы смотрят на него. «Ну, пожалуйста», – взмолился один из них. Булатов лично утвердил эту операцию и сказал, что позаботится о логистике. «Боеприпасы уже ждут на конечной точке, а это, видимо, перекус. Но я, мне, пожалуйста, две кукурузы», – поднял руку один из бойцов, Иванцов. Цесаревич закрыл лицо руками и взвыл от бессилия. «Ну я, и правда, проголодался. Или вы переживаете, что из-за этого нас могут обнаружить?» «Не обнаружат нас», – махнул рукой Александр. Да, не так он представлял эту операцию в своих мечтах. И хорошо, что прадед не дожил до этих дней. Все-таки, если бы он узнал, что подкоп на самом деле может быть таким, он бы в тот лаз даже не полез. Маги Земли всю романтику туннельного проникновения разрушили, даже немного обидно. Маги Земли поработали на славу, обнаружить нас действительно невозможно. В стены вмонтированы специальные руны, и ни единого звука не выходит за их пределы. А еще этот туннель невозможно обнаружить с помощью сонара и других артефактных датчиков, развел руками цесаревич. Так что можете не переживать. По правде говоря, мы могли бы сюда и на танках заехать, но обратно их вытащить вряд ли получилось бы. Бойцы тем временем выстроились в длинную очередь и стали делать заказы, тогда как паренек едва успевал носиться внутри фургончика и спешно выдавать все заказанное. Пришлось устроить привал, чтобы бойцы могли спокойно перекусить, но затем мороженщик просто покатился следом за бойцами. Правда, примерно на половине пути он все-таки развернулся и умчал прочь. Не потому, что впереди слишком опасно, и он испугался, нет. Просто все запасы закончились, ведь бойцы заказывали перекусы прямо на ходу. Но, стоит отметить, это действительно помогло. Боевой дух отряда взлетел до небывалых высот и, казалось бы, такая мелочь смогла значительно поднять им настроение. Все-таки это проявление заботы от командования, а солдаты очень ценят подобное. Вскоре отряд добрался до конца, где туннель стал резко уходить наверх и заканчивался массивными воротами. «Будьте максимально осторожны», — приказал Александр и оголил свой меч. Булатов не сказал, что там будет дальше. А значит, там или все плохо, или совсем плохо. Стоит ожидать чего угодно. Бойцы тоже приготовились к сражению, взяли в руки оружие и собрались прорываться к ближайшим укреплениям. Они выбежали из ворот и сразу принялись занимать оборону. Вот только с каждой секундой запал пропадал, так как врагов в зоне видимости обнаружено не было. Отряд вывалился в темное помещение, и спустя несколько секунд на стенах стали загораться артефактные факелы, наполняя комнату мерным тусклым светом. Вскоре в дальнем конце комнаты тихо приоткрылась дверца и навстречу бойцам вышел дворецкий. «Господин Александр», — уточнил он и слегка поклонился. «Вижу, что это вы. Мы вас ждали, сэр», — он снова поклонился. «Мы, кто нас ждал?» — замотал головой цесаревич, не понимая, что тут происходит. «Мы», — ответил дворецкий, и стоило ему хлопнуть в ладоши, как в комнату стали заходить еще слуги. Все одеты в единую строгую форму, а на плече у каждого слуги нашивки с изображением герба рода Булатовых. «Форт Копенгаль готов к посещению гостей. Желаете сперва расположиться и отдохнуть, или же сразу начнете войну? Но, понимаю», — вздохнул тот, — «вы обескуражены и не ожидали встретить нас здесь. Но не переживайте, мы полностью осведомлены и знаем, что вам нужно делать. Что за бред тут творится?» Александр закрыл лицо ладонями и помотал головой. «Ну бред ведь». Он посмотрел на сослуживцев, но те лишь пожали плечами, мол, это же Булатов. «Неужели он и с вами договорился? Вы же иномерцы». «Все так», — согласился дворецкий. «Но мы работаем на господина Булатова, потому ваш приход не стал для нас неожиданностью. Правда, договаривался с нами», — он поднял руки к потолку, — «наше великое божество, Лабладут, во славу Лабладута», — прокричали остальные слуги. Цесаревич все равно не поверил. Пару раз он ущипнул себя, надеясь, что все это сон. «Нет, то, что в его распоряжении есть прекрасно укрепленный форт прямо в центре Северодвинска, это хорошо. О подобной удаче можно было бы только мечтать. Вот только если бы это была просто удача, у него бы не возникло никаких вопросов. Такое случается, пусть и крайне редко. Но ведь это не удача, а продуманный план. Бойцы разошлись по форту, исследовали каждый его уголок, получили новое вооружение и боеприпасы, что хранились в специальных комнатах по всему форту. Тогда как Александр сидел на лавочке и грустно смотрел на трон, что стоял по центру зала. «Командир, что случилось?» Его выражение лица заметил один из бойцов. «Ну ведь штурм города!» — воскликнул цесаревич. «Подвиг, героизм, трудности, лишения, преодоление невероятных препятствий. А мы что, прогулялись по туннелю, а за нами еще и мороженщик ехал, подкармливал. Пришли в опаснейшее место, а нас тут слуги ждут. Даже вещи носить не пришлось, все заранее разместили по комнатам. И куда мы пришли? Не на улицу, не сразу в самое сердце сражения, а в укрепленный форт, о котором никто не знает. Прошу прощения, господин», — поднял руку дворецкий, что проходил мимо и случайно услышал монолог цесаревича. «Но дело в том, что об этом форте знают все. Он принадлежит господину Айрену. Правда, господин сейчас находится в своем мире, а еще он ярый последователь нашего невероятного Лабладута. И этот форт был куплен им и подарен Лабладуту, а сам Айрен ни разу не был здесь. Ну, а мы прибыли сюда из разных мест, чтобы исполнить волю божества». Александр в ответ кивнул. Он попросту не смог ничего сказать, так как раз за разом вспоминал те подвиги предков. Да и вообще, еще год назад он обсуждал с отцом планы. Вместе они думали, как решить тот или иной вопрос, и насколько же это все было мелочно. По сравнению с Булатовым, это как игры в песочнице, а не планы масштаба империи. Если все нормальные люди продумывают операции на несколько шагов вперед, а дальше действуют по ситуации, то Булатов смог договориться с самыми разными людьми, подмял под себя секту, и вообще непонятно, что еще напридумывал. Но на данный момент план явно работает, как часы, и ничего не говорит о том, что в дальнейшем можно ждать каких-то сбоев. «Саня, не грусти», на плече цесаревича появился Лабладут, отчего тот подскочил на месте. «Ты чего тут делаешь?» — воскликнул Александр. «Как это что? Я почувствовал, что человеку, который в меня верит, нужна помощь. Тебе же грустно? Вот, я пришел подбодрить». Миниатюрный человечек уселся и похлопал Александра по плечу. «Подбодрить?» — прищурился тот. «Ну да», — пожал плечами Лабладут. «И я знаю, что сможет поднять тебе настроение. Мы позвоним твоему отцу». «Бесполезно, связь не работает», — помотал головой цесаревич. «А ты попробуй. Ну же, позвони». Божество спустилось ниже и достало телефон. «Ладно, сам справлюсь». Он нажал пару кнопок и начались длинные гудки. Но некоторое время никто не отвечал на звонок, Потому Александр тяжело вздохнул. «Вот видишь, трубку не берет. Сейчас, секунду». Не стал унывать Лабладут и исчез в фиолетовом облачке. А совсем скоро кто-то все-таки ответил на звонок. «Саня, ты тут? Слышишь меня, Лабладут? Это специальный защищенный императорский канал связи. Ты какого черта творишь?» – зашипел Александр. «Да-да, все нормально. Сейчас положу телефон куда надо. Погоди», – послышалось шуршание. Но вскоре цесаревич стал различать и другие звуки, в частности, то ли рычание, то ли крик своего отца, и кричал он исключительно матом, лишь изредка вставляя хоть сколь-нибудь цензурные выражения в свою речь. Потом что-то загромыхало, послышался звон битого стекла, и крики снова продолжились. В смысле, Эквадор теперь принадлежит его жене, в смысле, он не собирается отдавать, так как дочь подрастает. В смысле, мой подданный теперь де-юро правитель другой страны, ваше величество, послышался голос Игната, вам звонят правители других стран, они очень нервничают и просят выйти на связь, что им сказать, в задницу их шли, прорычал не своим голосом император, у-у-у-ска, ну за что это мне, что ты за человек такой, Булатов, на этом Лабладут унес телефон обратно, ну что, полегчало, усмехнулся он, появившись на плече цесаревича. «Немножко», — вздохнул Александр. «Отец просто еще наивный, но я его понимаю. А почему наивный? Ну так я изначально понял, что раз Булатов попал в Эквадор, значит Эквадор попал к Булатову», — пожал плечами цесаревич. «Очевидно же», — он задумался на пару секунд и посмотрел на своих бойцов. «Ну что, ребята, готовы? Пулеметы уже установлены?» «Осталось настроить артефактную защиту, но все уже на своих позициях», – отчитался офицер. «Отлично», – кивнул Александр и поднялся с лавки. «Заканчивайте с артефактами и сразу начнем представление. А ведь я, и правда, не знаю, как отдать Эквадор эквадорцам. Ситуация-то действительно сложная, и как такое могло получиться? С одной стороны, я могу понять этих людей. Они хотят надежности и безопасности, лучшей жизни. Некоторые из них видели, как живут люди в моем графстве, и хотят так же, даже готовы работать для этого, понимая, что добиваться подобного уровня жизни можно лишь усердным трудом, и никак иначе. Никто не просил выплачивать им какие-то компенсации и отстраивать страну заново, люди просто хотят, чтобы их перестали похищать и убивать. Но как они могли подсунуть мне такую свинью? Вика теперь действительно ходит и раз в 5 минут спрашивает, мол, может не будем отдавать, все-таки выбрали честным путем, значит можно оставить. А еще там много лошадок, придумала она очередной аргумент. Вика, у нас тоже много лошадок, воскликнул я. А еще ресурсов, лукаво улыбнулась девушка. Вообще, много чего, да и для дочки графства будет маловато. Причем она говорит не только про графство, но и про весь Архангельск. Мы его, кстати, уже почти выкупили и теперь перестраиваем потихоньку. «А ну, сделай погромче», – воскликнула Вика и указала на телевизор. А там начался срочный выпуск новостей, и ведущий о чем-то оживленно вещал. «После императорской проверки, Архангельск. Да что опять с Архангельском этим?» – выругался я. «Занимает первое место, я напрягся еще сильнее. Первое место по странным происшествиям, по бандитизму среди голубей, по гусиному насилию, первое место по уровню здоровья жителей, причем не только по стране, но и по всему миру. Считается, что именно там проживают самые здоровые люди». Ведущий сам явно не верил в это, но все равно продолжал читать новость. «В это трудно поверить, но в Архангельске на данный момент не проживает ни одного инвалида. И еще интересный факт. За последние 4 месяца в Архангельск приехало жить и получило прописку 895 людей, имеющих инвалидность первой группы. Также 252 и 453. Но напоминаю, что на сегодняшний день в Архангельске нет ни одного инвалида. По нашей информации, когда человек получает прописку в этом городе, он лишается инвалидности. Последнее он сообщил с задержкой, так как думал, что текст на суфлёре слишком бредовый, и вы могли подумать что-то плохое, но нет, замотал головой ведущий. Мы лично общались с некоторыми бывшими инвалидами, и оказалось, что их не убивают, а действительно излечивают от всех недугов. Вот такой интересный городок есть в нашей империи. Да что же вы творите, уроды? Я схватился за голову. А что не так? Удивилась Вика. Вроде ничего плохого не сказали. Да, а как ты думаешь, куда теперь все инвалиды империи поедут? Воскликнул я. В наш с тобой город, пожала плечами девушка. У нас все равно вся инфраструктура пока в заморозке, а теперь будет повод расконсервировать. Ладно, махнул я рукой, справимся. И я что хотел сказать, Эквадор останется с нами, императору я уже сообщил. Ура! Захлопала в ладоши Вика, но с одной оговоркой, они должны избрать сенат, который будет обладать всей полнотой власти. Ты будешь высшей инстанцией, но сенат обязан быть, все же не хочется полностью забирать страну. Вдруг они потом передумают? Вряд ли, конечно, но все же, основной контроль над страной останется у эквадорского народа, пусть сами решают свою судьбу, а мы просто поможем. Я достал из ящика стола папку и передал Вике. Я изучил отчеты и выделяю 340 миллионов на развитие промышленности, добычи полезных ископаемых и технику для возделывания полей. Предоставь им рабочие места, чтобы не маялись от безделья. Из-за этого может быть немало проблем, и действительно, всегда так. Без работы нельзя, всегда надо занимать себя чем-то. А на развитие инфраструктуры я выделяю 2. Миш, ну 2 миллиона явно мало, перебила меня Вика и задумалась. А 2 миллиарда, как-то многовато. Ты не дослушала, помотал я головой. Я выделяю 2 мага земли, юху. Спасибо, обрадовалась девушка. Вот это будет в самый раз. И еще из срочных новостей. Тем временем продолжил говорить диктор в телевизоре. Ну неужели Саня опять в новости попадет? Усмехнулся я. А как он там, кстати? Да нормально, пожал я плечами. Они хотели вторжение уже через 4 дня начать, но мне пока лень с этим разбираться. Так что один из них отравился, и теперь они ищут предателя. И кто из них предатель? Удивилась Вика. Да голубь какой-то, отмахнулся я. Взял и предал их всех. Не могу понять его мотивов. Урур. Довольно проурчал Курлык. Срочные новости. В столице произошел настоящий скандал. Недавно был задержан подозрительный человек, который пытался прорваться в закрытый аристократический клуб, утверждая, что он является князем. Но при этом тот человек был одет, как бездомный, в грязное рваное тряпье, и запах от него исходил соответствующий. Следом показали кадры, как какой-то бомж действительно пытается прорваться в двери роскошного заведения и кричит, что он князь Архангельский. И самое интересное, что после задержания его слова полностью подтвердились. Удивленно проговорил ведущий. Он действительно князь Архангельский. И по нашим сводкам, после того, как он перестал посещать Архангельск, а как вы все знаете, он правил княжеством, находясь в столице. Так вот, уже довольно долгое время ни один из его указов не исполняется. Думаю, не стоит объяснять, почему он скатился на самое дно. А кому интересно узнать больше информации, тайный сыск обещал предоставить общественности все интересные данные, но только после завершения допроса. Это что же с ним случилось такое? Я удивленно помотал головой. А что, это не ты? Усмехнулась Вика. Так я вообще про него забыл. Честно признался я. Ладно, шучу. Это я. Вика продолжила улыбаться и была явно довольна собой. Мы же как раз говорили с тобой на эту тему, и я спрашивала, можно ли вставить пару палочек ему в колеса. Мне вот интересно, а что ты понимаешь под словом «немножко»? Ты видела этого бомжа? Он ведь уничтожен. Я указал на экран, где как раз показывались кадры задержания князя. Безумный взгляд, слюни текут по грязной слипшейся бороде. Да, жалкое зрелище. Ну так надо было следить за своими словами и действиями, пожала плечами Виктория. В целом, справедливо. Этот князь, и правда, выпил немало крови у рода Булатовых. И Виктория имела полное право уничтожить его, хоть физически, хоть морально. Она выбрала более жестокий метод, и я считаю, что правильно сделала. Ой, вы заняты? Дверь тихонько приоткрылась и сразу стала закрываться. Нет, заходи. Махнул рукой. Просто у нас донесение. Посыльный протянул мне планшет, а там стрельба, взрывы и все, как мы любим. Александр вступил в сражение. Глава 14. Я уже не могу, простонал Ханс и бессильно растянулся на койке. Ну сколько можно, а? Терпи, командир. Мы терпим, и ты терпи, ответил ему подчиненный. Еще кусочек и все, сможешь отдохнуть аж до обеда. Но я не могу, снова простонал тот. Но покосившись на тарелку, где лежал кусок запеченной свинины, все же сдался. Ладно, если так надо, значит, я сделаю это. Он героически поднялся и все-таки одолел свою порцию. А ведь всего неделю назад солдаты чуть ли не умирали от голода. Приходилось употреблять в пищу все, что только удавалось найти. Вот только найти что-то в заснеженных горах не так-то просто. Но все изменилось, когда произошел обстрел съедобными артиллерийскими снарядами. Сначала бойцы не поняли,

Долго рассматривать здание не получилось, так как спустя несколько секунд камеру затрясло, и перед тем, как отключиться, она успела мельком заснять злую голубиную морду. «Он не только школы строит, но и больницы», — развел руками тот. «Думаете, таким занимаются перед уходом из страны?» Остальные сразу погрустнели, и снова воцарилась тишина. «А давайте взорвем эти школы», — неожиданно предложил правитель Боливии. «Ну а что, это вызовет недовольство у населения, и они сами прогонят этого Булатова из своей страны». Только построили, и сразу бабах. Экран был разделен на несколько равных частей, и на каждой можно было увидеть лица правителей стран или их представителей. Но в этот момент один из таких отдельных экранчиков, что раньше был черным, включился, и там появился мужчина в золотых одеяниях, с идеально ровной небольшой черной бородкой и в какой-то странной шляпе. «Добрый вечер, господа!» Он вежливо поздоровался со всеми, и пока те не вышли из шокового состояния, продолжил. «Я представитель египетской царицы Клео, должен сообщить, что ее люди получили контракт на работу в этих школах, так что взрывать их – плохая идея». «И правда, совсем плохая», – сразу закивали несколько правителей. «Согласны с вами, конечно, это было бы нехорошо, мы просто так шутили, на самом деле, так-то никто школы взрывать не собирался, но если что, извините, это хорошо, что не собирались. Всего доброго, господа», – кивнул тот, после чего его экранчик сразу погас. На некоторое время видеочат снова погрузился в тишину, но первым пришел в себя правитель Перу, но был явно зол из-за того, что этот тайный разговор оказался не таким уж и тайным, и от возмущения даже встал из-за своего стола. «Это немыслимо, среди нас есть крот», — возмущенно проговорил он, — «но взрывать мы ничего не собираемся, а если и соберемся, то я не буду иметь к этому никакого отношения». Это он сказал куда громче, так, чтобы было хорошо слышно даже в Египте. Мужчина задумался на пару секунд, после чего добавил: «А также убивать или пленить граждан Российской империи мы ни в коем случае не будем». «Хорошо», только он проговорил это, как экран погас, и на нем появилась короткая надпись «Молодцы», и в конце улыбающийся смайлик в имперской короне. Глава 15. «Ох и не нравится мне все это», — вздохнул мужчина в форме военно-морских сил рода Булатовых. «А кому такое может понравиться?» — усмехнулся второй. «Но зато было весело, а будет еще веселее». «Вот с этим не поспоришь, согласен», — кивнул тот. «Все-таки они видели своими глазами последствия побоища, произошедшего недавно у берегов Архангельска, когда рыболюды решили атаковать город и поживиться свежим мясом, но по пути они встретили отряд шарксов. Теперь от рыболюдов остались лишь морепродукты, да и то, немного. Все-таки шарксы любят перекусить, а граф сделал им такую пищеварительную систему, чтобы принимать в пищу рыболюдов можно было практически без ограничений по количеству. Но теперь Булатов отдал приказ людям отправиться на помощь шарксам. Да, рыболюды получили по плавникам, и лишь немногим удалось спастись бегством. На берег вообще никто не вышел, хотя какое-то время они пытались проплыть мимо шарксов и сбежать от них по суше. Надеялись, что получится забежать в город и смешаться там с толпой. Все-таки акулы людям стараются не показываться на глаза. Но нет, не получилось, и это была разгромная победа. Казалось бы, на этом можно остановиться и снова на какое-то время забыть про мерзких жаб. Но нет, они оказались не так глупы, как казалось ранее. Кто-то из командиров рыболюдов понял, что шарксы представляют все большую угрозу для их вида, и потому призвал на помощь больше сил, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. По крайней мере, так сообщила голубиная разведка. Пернатые со специальными камерами и сонарами в лапках постоянно исследуют близлежащие воды, и они первыми заметили приближение крупной стаи рыболюдов. После чего к этой стае был направлен специальный воздушный разведывательный отряд, и уже они подсчитали примерную численность врага. «Подумать только», — помотал головой мужчина, — «120 тысяч рыболюдов», — он смотрел вдаль, как раз в ту сторону, откуда приближается огромная стая тварей. «Как там сказал наш граф», — усмехнулся его товарищ, — «придется принимать самые радикальные меры». «Ага, и потому послал нас отряд аж из 24 человек», — как-то невесело усмехнулся тот. «Попробуем массой задавить, конечно. Как вариант, если мы встанем в ряд и дадим залп из своих брандспойтов, это может, как минимум, обескуражить противника», — хохотнул боец. «Но у нас нет брандс», — нахмурился командир, но затем до него начало доходить, и он рассмеялся. «А-а, понял. Хах, думаю, хотя бы моральный ущерб таким образом мы им нанесем. И если они не сбегут после такого, то, как минимум, уважать их после этого перестанут даже сородичи. Бойцы немного посмеялись, но совсем скоро им пришлось приниматься за работу. Их отправили навстречу огромной стае и выдали довольно крупный быстроходный катер, чтобы поприветствовать рыболюдов еще за несколько километров от берега. На самом деле, многие из них нервничали, все-таки обычному человеку подобная миссия может показаться самоубийственной. Но даже если бы граф отправил их на верную смерть, они бы все равно ни секунды не колебались. И пусть какой-то мандраж все же присутствует, но все они искренне верят в своего господина. И если он сказал, что все будет хорошо, то все так и будет. Он еще не ошибался никогда, и в этот раз тоже не должен. Вскоре катер добрался до нужной точки, где дно уходит на достаточную глубину, и бойцы приступили к выполнению второй фазы операции. Двое забрались повыше и внимательно смотрели за приближением стаи. Ее уже можно было увидеть не только на радарах, но и невооруженным глазом. Морская вода вдалеке буквально закипала от кишащих в ней тварей, что, толкаясь друг с другом, спешили как можно скорее добраться до людей, тогда как остальные спокойно и четко выполняли свою незамысловатую работу. Они катили бочки к краю палубы, вскрывали их и переворачивали, выливая их содержимое в воду. Вот и все. Ну и вонища, конечно, скривился один из бойцов. Так это друиды сварили, пожал плечами командир. Чего ты хотел? Я хотел самогона, честно признался солдат. Не буду кривить душой, но это так. Я тоже, вздохнул мужчина. Но эту настойку нам пить запретили. И вскоре бойцы поняли, почему. Правда, некоторые все равно попробовали бы, если бы не запрет. Бурая вязкая жижа из бочек стала растекаться по морской воде разноцветными пятнами. Какая-то часть этой субстанции расползалась вглубь, и с каждой минутой это пятно становилось все крупнее. Совсем скоро море вокруг катера на несколько километров вокруг окрасилось в разные цвета, а рыболюды тем временем рвались именно к судну. Они вообще недолюбливают плавательные средства, и всегда стараются их потопить. По некоторым данным, рыболюды дожидаются корабля на дне и полностью разбирают его по частям, после чего относят в порталы. Впрочем, с металлом у них явно проблемы, ведь без огня переработать руду довольно сложно. А мне кажется, или эта дрянь уже начала работать, задумчиво проговорил боец, глядя куда-то вдаль. И действительно, стоило первым рыболюдам заплыть в пятно, как они сразу развернулись и накинулись на своих же товарищей. Жабы выпучили глаза, змеелюды взревели и обнажили оружие, и стали сражаться друг с другом. Тогда как остальные, кто еще не успел попробовать на вкус забористую друидскую настойку, попросту не понимали, что происходит. «Я и думаю, почему на бочках написано настойка дебош», усмехнулся командир. «А ведь думал, что это что-то на французском». Так, с рыболюдами разобрался. Снова, этот пункт можно на время закрыть, так как они еще не скоро оправятся после такого. А если оправятся, снова подольем им в море пару бочек нашей новой настойки. А если это не поможет, эту настойку приму уже я, и тогда помимо рыболюдов, остальные проблемы тоже решатся сами собой. Останавливает лишь то, что я потом не вспомню, как эти самые проблемы были решены. Но, как у меня в последнее время происходит постоянно, когда одна проблема уходит, обязательно приходит новая. Даже не знаю, кого в этом винить. А может и не стоит жаловаться на это, все-таки так жить веселее. Значит, тебе надоело ждать, посмотрел на Чихуахуа, что сидел на гостевом стуле и предельно серьезно смотрел на меня. Давно надоело, господин, ответил он. И вот мы с братьями посовещались и решили попросить тебя собрать всю стаю. Да, я действительно обещал им приложить усилия к этому, и некоторых даже получилось выменить на гусей. Мы уже составили список фамилий и знаем, у каких аристократов находятся наши братья, продолжил оборотень. Настало время воссоединить стаю, иначе от нас будет слишком мало пользы, господин. Мы можем быть намного полезнее. И откуда они знают, где находятся остальные члены их стаи? Покосился на Лабладута, а тот нашел что-то интересное на потолке и внимательно разглядывал это, категорически не желая смотреть мне в глаза. Ага, понятно, откуда появилась эта информация, и почему оборотни так захотели воссоединить стаю именно сейчас. Малышу просто захотелось больше транспорта и охраны, вот он и подбил отправить вожака ко мне. Я понимаю, что вы хотите воссоединиться, спокойно проговорил я, но как ты себе это представляешь? Что я-то могу сделать? Просто позвоню какому-нибудь аристократу, и что, войну ему объявить, это я могу. Ну зачем сразу войну? Просто позвонить и поговорить тоже можно, воскликнул пес. Это не так работает, Татошка. Совсем не так, помотал я головой, но он так и продолжил жалобно смотреть на меня, так что вскоре пришлось сдаться. А знаешь, давай, одной войной больше, одной меньше, вообще, плевать, махнул на него рукой и взял телефон. После чего позвонил первому из списка. Им оказался герцог Смогин. Довольно влиятельный персонаж, но не сказать, чтобы одна из самых ярких и могущественных фигур империи. Просто обычный герцог, который живет тихой спокойной жизнью, и всегда старается сохранять нейтралитет. И будет даже неудобно объявлять ему войну из-за такого пустяка. «Свяжите меня с герцогом», — на звонок ответил его личный помощник. «Да, ваш определитель номера сработал верно, это я». «Да-да, все так, ага, жду». Правда, ждать долго не пришлось, ведь уже через несколько секунд послышался обеспокоенный голос герцога. «Здравствуйте, это граф Булатов, и тут такое дело. Оказалось, что у вас, возможно, есть одна псина, которая мне очень нужна, и я бы хотел, чтобы мне ее вернули. Правда, я точно не уверен, но с радостью верну вам вашего песика», — закричал Смогин. «Дайте мне только 2 часа, и все будет». Это что сейчас было? От полученного шока я даже сбросил вызов и некоторое время сидел, смотрел в одну точку. А еще я теперь жалею, что специально включил громкую связь, и теперь, что Лабладут, что Татошка смотрит на меня взглядами победителей. Хорошо, хорошо, я поднял руки. Победили. Но, у меня что, и правда, такая репутация? Не переживай, бать, он просто совсем плохо тебя знает, похлопал меня по плечу Лабладут. Да, скорее всего он слышал только про мои войны, а про добрые дела обычно все умалчивают, согласился с ним. Скривился мелкий. Вообще, я не совсем это имел в виду, просто мне его голос показался недостаточно испуганным, а ведь он даже не дослушал меня, мы даже о цене не договорились, а он уже собрался сюда прилететь.